Глава 17. Сражение, которое разыгралось на улицах вымершего Симферополя, было не то чтобы грандиозным, но за прошедшие 2 года после ядерного конфликта эти улицы не видели столько боевой техники, столько бойцов и такой плотности огня. 2 немецкие трофейные гаубицы под управлением Сергея Павлова виртуозно разносили промороженные здания, в которых прятались и ожесточенно оборонялись боевики. К тому моменту, когда по улице Гагарина пронеслись 2 танка, 2 бронетранспортера и 3 переделанных джипа, составляющих основные ударные силы отряда Черненко, все подходы к бункеру внутряков были уже под нашим контролем. Я воспользовался КАМАЗом, на котором в Крым приехали Дегтярев с командой бойцов. Выехал на место событий, но на полдороге, встретившись с 2 джипами, несущимися со всей возможной скоростью, везущих тяжелораненых в бункер, где предупрежденные девушки и приглашенные из 41-го года хирург уже приготовились к приему раненых. Хоть бой закончился победой, но при этом мы потеряли 3 убитыми и 5 ранеными. Причем эти потери произошли почти в самом конце боя, когда разгоряченные боем бойцы на джипе попытались преследовать отступающих боевиков и нарвались на по-быстрому, но грамотно организованную засаду. Боевики, при этом потеряв 2 человека, сумели отойти, и мы не стали их преследовать, хотя потери для нас были ощутимыми. Пока мы подъезжали к городу и пробирались через завалы к развалинам железнодорожного вокзала, там шла по радио перепалка между внутряками и нашими бойцами, получившими команду дождаться меня, никого не допуская до бункера. К счастью, после такого показательного разгрома боевиков, наш авторитет, как одной из сильных группировок Симферополя, а может быть и всего Крыма, уже играл на нас, и на прямой конфликт уже никто не пытался идти. КАМАЗ летел на обширный проспект минут через 15, после появления колонны внутряков, которые разумно рассредоточились, заняв круговую оборону. Все время, пока мы ехали, я слушал перепалку в эфире, где Дегтярев вовсю строил и ставил на место несостоявшихся хозяев, которые так жестко приняли гостей. И они прекрасно понимали, что Олег прав, и жесткие условия, высказанные в грозной форме, остановиться и привести оружие в походное состояние были с неохотой, но выполнены. Тут и я подоспел, мельком осмотрел всю картину уличного боя, догорающие джипы и бронетранспортер боевиков, трупы, вокруг которых ходила пара наших бойцов, деловито освобождая от оружия и боеприпасов, и при них обменности делали контрольные выстрелы. Я вызвал на связь Дегтярева и Васильева. «Папа, дровосек, это Феникс. Давайте в КАМАЗ, надо поговорить». Те коротко согласились, и через 3 минуты оба были в машине. Краткий рассказ о бое особенно заострили внимание на потерях. Но больше разговор зашел о том, что дальше делать с внутряками. «Вадим, если Семенова там сместили и повязали его 6, то кто там сейчас рулит? Ты вроде как с ними общался». «Есть там парнишка, твой командир одногодок, Коля Ковтайкин, прапорщик из потомственных военных». «И как он?» «Да нормальный. На первой роли не лез, исполнительный, рассудительный. Я его в свое время хотел перетянуть, да вот поговорить не смог. Его Черненко постоянно то в патрули, то на рынок отправлял. Надежный парень, как автомат Калашникова. Если уж он там рулить взялся, то значит народ действительно припекло». «Что у него в семейном плане?» «Не женился. Вроде с девочкой какой-то до войны жил, но что-то там не сложилось». «Понятно, наш клиент. Вояка, который нигде, кроме воинской службы, себя не видит». Чуть задумался. Повернул голову к Дегтяреву. «Олег, скажи, а тот прапор Вербицкий, который с Черненко был, мы еще его с собой в 41-й брали, он ведь в твоей группе сегодня был?» «Да, неплохо парнишка воюет. Чуть поднатаскать, и можно будет к себе в группу взять». «Вызывай его, он сейчас понадобится». «Понял». Олег быстро связался со своими, а я кивнул Василию. «Вадим, сейчас подойдет Вербицкий, будет подтверждать и всем своим видом показывать, что им у нас классно живется. А ты давай на связь этого Ковтайкина». Василий достал портативную радиостанцию, снял с нее гарнитуру, чтобы разговор слышали все, и стал вызывать прапорщика Ковтайкина. Тот почти сразу откликнулся, видимо, давно ждали от нас сигнала. «Коля, привет, это Вадим Васильев». «Ну, привет, капитан. Как она там живется?» Во всех портативных радиопередатчиках очень сильно искажается голос, Но и при таком качестве была слышна усталость и обреченность в голосе говорившего. «Да нормально, Коля. Я сейчас дам трубочку командиру, он тебе все объяснит. Ты, главное, не дури и верь. Я в свое время поверил и ни разу не пожалел». «Интересно, говоришь. Ну ладно, давай общаться. Все равно другого выхода уже нет». Я взял радиопередатчик в руку и нажал кнопку передач. «Добрый», — говорит майор Аргулов. «Николай, как бы вживую пообщаться. Безопасность гарантирую и желательно не затягивать. Там у вас в бункере засели несколько джигитов, и надо что-то срочно решать». «Да понятно. Надо так надо. Куда подойти?» «А зачем идти? На джипе подъезжайте к бывшему зданию налогового и железнодорожного района. Там встретят и проводят». «Все, давай не тяни, и так времени мало». А про себя подумал. Уже срочно надо в прошлое идти и Борисыча с дочкой в Москву отправлять, пока там немцы кольцо не замкнули, все аэродромы не уничтожили. Ковтайкин не стал долго задерживаться, и буквально через 3-4 минуты к повороту подъехал джип, из которого выскочил человек в защитном костюме, демонстративно закинул салон оружия, сняв с себя всю амуницию и как бы безоружным пошел к стоящему в глубине двора КамАЗу. Естественно, его встретили, обыскали и провели в Кунг, где мы с Дегтяревым и Васильевым, попивая кофе из термоса, закусывали немецкими трофейными галетами и обсуждали план освобождения бункера внутряков, который как бы по умолчанию считали уже своим. Ковтакин оказался невысоким, жилистым, с живыми глазами, короткой армейской прической и бледным, как у всех обитателей бункера, в лицо. Пройдя через небольшой тамбур, войдя в помещение, он втянул в себя запах натурального кофе и чуть приостановился, не веря своим ощущениям. «Да, действительно, хороший парень, служака. На такого можно положиться и доверить ему спину. Уважаю таких. Именно на них и держится армия, поэтому, когда он вошел, я поднялся и первым протянул ему руку, прекрасно осознавая, что не смогу воевать с этим человеком. Чем-то он мне понравился. Наверное, потому что не пытался кого-то из себя корчить, и было видно, что никакая гниль, так свойственная нашему развращенному и продажному времени, не сможет в нем удержаться». Да, надо было послушать Катю и обработать вот этого парня. «Здравствуйте, Николай. Я Сергей Иванович Аргулов. Мне про вас много хорошего рассказали. И вот Вадим вас хвалил, да и Катя Артемьева очень хорошо отзывалась». Он чуть кивнул головой, показывая, что услышал меня. Пожал в ответ руку, а вот в глаза показали, что этому парнишке приятно, что про него помнят и так отзываются. Такие, как он, как правило, всегда находятся на вторых ролях. Им претило лезть вверх, расталкивая соседей локтями, поэтому не добиваются признания высоких должностей. Вы тоже люди, и им ничего человеческое не чуждо. Спасибо, товарищ майор. Мы про вас тоже много чего слышали хорошего. И, если честно, мало кто поверил, что это вы решили убрать Черненко. Правильно. Скажи, ты такого прапорщика Вербицкого знаешь? Конечно. Сейчас он подойдет и все расскажет, как оно было. Не обязательно, товарищ майор, мы и так верим. Николай, понимаешь, нам сейчас вместе освобождать ваш бункер и идти в бой с людьми, к которым есть хоть капля недоверия. Сам понимаешь, будет неправильно. Поэтому давай эту тему разрулим, а потом займемся насущными вопросами. Он кивнул головой. Пока не подошел Вербицкий, который сидел в боевом охранении Ковтакина, посадили на откидной стул. Как нормальный человек, сразу предложил гостю кофе. «Кстати, ты есть хочешь?» Он как-то замялся и отказался. «Понятно». Олег тоже просек ситуацию и без разговоров сразу стал наливать человеку кофе из термоса. Я по-быстрому открыл коробку консервов с консервированными сосисками из захваченных трофеев. Не слушая отказы, сунул ему в руку банку, вилку и скрытую упаковку соленых галет, которые заменяли хлеб. Под наши улыбки он недолго мог удержаться и через минуту хрустел галетами, заедая сосисками и запивая кофе. Минут через 5 пришел Вербицкий, которого тоже усадили поесть. Вот в такой обстановке, которая с психологической точки зрения была самой удачной для доверительного разговора, прапорщик Вербицкий рассказал об обстоятельствах ранения полковника Черненко и гибели бойцов от рук боевиков. Но Ковтакин тоже был далеко не простачком и несколько раз задавал каверзные вопросы, на которые получил исчерпывающие, главное, правдивые ответы. Единственное, что он не должен был услышать, это куда ночью Вербицкий со мной и Дегтяревым ходили забирать военного хирурга. На эту тему было наложено жесткое табу. В конце разговора Ковтайкин спросил: «И куда ты теперь? Точнее, с кем?» Тот, не задумываясь, спокойно посмотрел ему в глаза и ответил: «Коля, если честно, то я жалею об одном, что тогда не ушел с Васильевым и остался с ребятами. А Семенов, сука, что нас натравливал на них. Черненко это сам давно понял и хотел по-нормальному перейти без разборок и стрельбы. Поэтому Семенов его и подставил. Решай, но я с ними». Он хотел еще что-то сказать, но, увидев предостерегающий взгляд Васильева, замолчал, хотя и всего этого было достаточно, чтобы у Ковтайкина создалось нужное для нас мнение. Он ушел к своим людям через 5 минут. Еще через 10 по радио получили сообщение, что они согласны перейти под наше подчинение, но просили забрать Семенова и 4 его людей, которых с трудом удалось разоружить. Дегтярев в сопровождении Васильева вызвался пообщаться с Семеновым и, прихватив своих спецназовцев, пошел получать, а точнее выбивать первичную информацию. А мы, собрав небольшое совещание, на котором присутствовал и Санька Артемьев, Ковтайкин, майор Фролов, начали обсуждать план освобождения бункера. Только недолго мы совещались. Боевики, засевшие в бункере, сами вышли на связь и сразу начали качать права, прекрасно понимая, что у них самые лучшие заложники, семьи тех, кто их должен будет штурмовать. Я вызвал по радио Дегтярева и Васильева, которые в БТРе внутриков в ускоренном темпе потрошили Семенова. Причем это все делалось в присутствии бывших подчиненных майора, и сообщенная им информация сразу становилась достоянием бойцов. Умный и дальновидный шаг, с учетом того, что с этими ребятами еще придется заниматься пропагандой. Но позиция прапорщика Вербицкого, который таинственно всем намекал, что надо было сразу присоединиться к Аргулову, а не слушать россказни Семенова. Мы сидели в Конге Шишиге, рассматривая план бункера, который уже давно был подготовлен Катериной и Санькой Артемьевым. Бункер был построен еще в давние советские времена, и благодаря тому, что оставался на балансе сначала новоиспеченной Национальной гвардии Украины, а потом после ее расформирования передан внутренним войскам, сохранился в относительно рабочем состоянии, в отличие от его собратьев, перешедших под управление местных властей. Если большинство бункеров и убежищ в городе разворовывались, заливались водой, становились пристанищами для бомжей, превращались в склады, то бункер внутриков сохранился в первозданном виде и на момент начала войны оказался в состоянии укрыть семьи военнослужащих и остатки полка внутренних войск. Наличие большого защищенного подземного ангара, соединенного с бункером подземным ходом, позволило сохранить несколько единиц бронетехники, грузовых машин и армейских джипов. Как у хорошо продуманного советскими инженерами оборонного объекта, в бункере было несколько защищенных основных и резервных входов, по степени доступности которых сейчас докладывал Санька Артемьев и капитан Васильев, которые прожили там многие месяцы. Но учитывая, что хозяйственный Семенов сам пустил боевиков в бункер, то он, скорее всего, дал им информацию о всей внутренней структуре, и все входы или заминированы, или перекрыты, а тем более ситуация такова, что время играет на боевиков. Они наверняка успели закрепиться и заминировать возможные пути прорыва. Санька рассказывал о резервных выходах, по которым они частенько выходили на разведку, но без дополнительной информации туда лезть было нельзя. Я связался с базой. «База, на связь!» «На связи, Феникс», — ответила база голосом Кати Артемьев. «Белка, там твой барабанчик еще стучит?» «Нет, Феникс, после начала операции замолчал». «Понятно». Ситуация складывалась явно не в нашу пользу. Сильно укрепленный военный объект, в котором расположилась группа боевиков, численностью около 20 человек. Узкие коридоры, в которых наступать и штурмовать без больших потерь невозможно. Один человек с пулеметом сможет держать роту, при этом сильно не напрягаясь. При этом в заложниках находится около 60 женщин и детей. Если мы сейчас сделаем что-то, что приведет к смерти заложников, нам этого не простят. Будут так или иначе ставить в вину, несмотря на то, что тут замешано предательство. Боевики, вышедшие на связь, это прекрасно понимали, поэтому сразу начали предъявлять требования. Гортанный голос вышел на связь, используя радиостанцию бункера, вызывая меня лично. «Вызывай Аргулова! Вызывай Аргулова!» Ему ответил экипаж одного из танков, пытаясь потянуть время. Но там не унимались, поняв, что их слушают, поэтому по привычке начали давить на психику, запугивать и куражиться.